Глава первая. Истинная пара. Истинная пара для драконов — это совсем не про любовь, а про совместимость. Артефакт показал, что из всех невест именно я могу родить Джахару здорового и одаренного наследника. Выбора мне, конечно, не дали. Странно было бы ожидать обратного. Человечек, да еще из простых семей, никто не спрашивает, хотят ли они разделить свою жизнь с несущими пламя. Мои родители получили фейдл, выкуп за чистую кровь. Теперь они выдадут замуж трех моих сестер за тех, кого они полюбят. Откажись я, и девочкам придется пожинать плоды моего упрямства. Им будет очень сложно, ведь одно дело быть сестрами супруги несущего пламя, и совсем другое — той, которая отказала дракону. Смотрины проходили раз в 5 лет. В первый день месяца цветущей вишни всех подходящих девушек собирали в большом зале Лазурного дворца. Сам калиф встречал девушек у входа и предлагал возлечь на подушках и угоститься фруктами. Я участвовала в подобном мероприятии впервые. Отбор в невесты драконов был довольно строгим. Только красивые перья, только из семей с магическими корнями. Конечно же, в семье должно быть не меньше 2 детей. Слишком жестоко разлучает родителей с единственной дочерью. И возраст перья должен быть не меньше 15 лет и не больше 25. Я подошла по всем критериям, и вместе с другими девушками рано утром, когда солнце лишь озарило вершины гор, прибыла в Лазурный дворец. Страшно не было. На прошлый отбор ходила Зарина, моя старшая сестра. Ей тогда было 16. Она рассказывала, что было даже весело. Играла музыка, девушек угощали фруктами, сладостями и слабым вином. А каждый, кто не подошел, подарили красивый шелковый шарф. Кроме того, на подобных смотринах всегда появлялись визири и прочие придворные. Девушки здесь были с открытыми лицами, с ними можно было даже поговорить. И многим счастливицам потом присылали золотой браслет. Знак того, что кто-то из знати хочет видеть девушку своей женой. В прошлый раз драконы улетели без невест. Ни один из артефактов так и не вспыхнул. Мы все думали, что и в этот раз будет так же. Еще с ночи мы готовились. Я надела самые роскошные шальвары, те же самые, что надевала Зарина 5 лет назад. Тонкую сорочку из хлопка, отцовский свадебный жилет. Он был мне почти впору, лишь немного широковат, но матушка прихватила его по бокам булавками. Коралловые бусы, серебряные серьги, браслеты — все, что нашлось в доме. Девушка из хорошей семьи должна блистать и звенеть, а мы — хорошая семья, раз уж нам второй раз пришло приглашение на отбор. В конце концов, у нас есть свой дом, остался от бабки, когда-то очень известной гадалки. Дом хороший, крепкий, большой, целых 5 комнат и сад. А что внутри пусто, и спим мы на соломенных тюфяках, а не на пуховых перинах, так и не знает никто. В дом, где 4 дочери, посторонних не пускают, а родня болтать не будет. Дом, где 4 дочери, богат и нищ одновременно. Отца все уважают, если дочери удачно выйдут замуж, то у него появятся 4 сына и много внуков. Нет ничего почетнее для мужчины, чем дети и внуки. Отца все жалеют. За дочерей нужно дать шурфат, приданное. Это не деньги, конечно, а золото. У каждой дочери должны быть бусы, подвески, кольца. Только браслетов ни замужней не положено, их дарит жених или муж. Где взять столько драгоценностей? Сыновья могут работать и приносить деньги в дом, а дочери только наряжаются и ждут женихов. Потом они упорхнут из дома, как бабочки, только младшая Гюльшат останется с родителями в старости. Пожалуй, Гюльшат повезет больше остальных сестер. Ей можно выбирать любого жениха. Если будет беден, то войдет в наш дом хозяином. А будет богат, заберет ее и родителей к себе. А еще Гюльшат будет или старшей женой, или единственной. Так принято. Зарине, кстати, после прошлого отбора не прислали браслетов. Видимо, было много невесты и красивее, и богаче. Я тоже ни на что не рассчитывала. Так, оценить наряды подруг, поглазеть на драконов, да покушать сладостей. Но все пошло наперекосяк с самого начала. Драконов было 6. Сыновья дома шумной воды, дома высокого огня, дома небесной искры, дома темной ночи и 2 из дома восточного ветра. Красивые, высокие, вечно молодые. Поди угадай, кому из них уже за 200, а кому едва минул 30-й. Камень на всех один, большой булыжник, серый, круглый, ничем не примечательный. Лежит спокойно на столе, а старцы-прислужники по очереди подводят к нему юных дев, чтобы те приложили ладони. Драконы не едят и не пьют, лишь тихо переговариваются между собою и поблескивают глазами. По ним видно, что особого интереса к отбору они не испытывают. Видимо, дело рутинное, привычное. Девушек приводят по списку. Представляют, что-то о каждой рассказывают. Не знаю, зачем. Все равно камень остается серым и молчаливым. После испытания девушки дарят цветное шелковое покрывало и выводят через задние двери. Моя очередь приходит уже к полудню. Это хорошо, я не успела заскучать и уже попробовала все фрукты и сладости, и с подругами увиделась. Пока я болтала с Далилой и Айшей, вдруг раздались крики радости. Я обернулась и увидела пылающий черным цветом камень и испуганную незнакомую девушку возле него. «Надо же, этот булыжник работает!» Я была уверена, что артефакт поддельный, а драконам вовсе и не нужны жены. Ошиблась. К девушке подошел один из высоких гостей, накинул ей на голову белое шелковое покрывало, что-то сказал ей и увел прочь. Ну вот и все. Сегодня в городе будет праздник, а к вечеру девушка навсегда исчезнет. «Госпожа Тайна, ваш черед!» Передо мной склонился сухонький старец с дрожащей белой бородой. «Прошу за мной!» Я кивнула подругам, уверенная, что вечером они придут в мой сад, и мы обязательно обсудим все, что видели в Лазурном дворце. Без всякого колебания подошла к столу и приложила ладонь к булыжнику. Камень вдруг вспыхнул пламенем, и я вскрикнула от неожиданности. Огонь обхватил мою руку, но не обжигал ее. Я даже не чувствовала жара. «Что это?» — испуганно пролепетала я. «Как это?» Вокруг зашумели, и уже значительно громче, чем в первый раз. Шутка ли? Сразу две истинные. Такое, если и бывало раньше, то очень давно. Меня затрясло, в глазах потемнело. Если бы не сильные руки на плечах, я бы точно упала в обморок. Я не хочу, не нужно, отпустите меня, пожалуйста. «Тише, госпожа, все будет хорошо», — пророкотал у меня над головой драконий голос. «Идем со мной». Я вдруг поняла, что это не шутка, и я в самом деле избранная. И расплакалась.